Глава 3. Царствование Федора Борисовича Годунова, 1605 год. Присяга Федору, достоинство юного царя, избрание Басманова военачальники, присяга войска, измена Басманова, самозванец усиливается, измена Голицыных и Салтыкова, измена войска, поход к Москве, оцепенение умов в столице, измена москвитян, сведение Феодора с престола, присяга лже-Димитрию, заточение патриарха и Годуновых, цареубийство. Еще россияне погребли Бориса с честью во храме святого Михаила между памятниками своих венценосцев варяжского племени. Еще духовенство льстило ему и в могиле, святители в окружных грамотах к монастырям писали о беспорочной и праведной душе его, мирно отшедшей к Богу. Еще все от патриарха и синклита до мещан и земледельцев с видом усердия присягнули царице Марии и детям ее, царю Феодору и Ксении, обязываясь страшными клятвами не изменять им, не умышлять на их жизнь и не хотеть на государство московское ни бывшего великого князя Тверского слепца Симеона, ни злодея, именующего себя Димитрием, не избегать царской службы и не бояться в ней ни трудов, ни смерти. Достигнув венца злодейством, Годунов был, однако ж, царем законным. Сын, естественно, наследовал права его, утвержденные двукратную присягою, и как бы давал им новую силу, прелестью своей невинной юности, красоты мужественной, души равно твердой и кроткой. Он соединял в себе ум отца с добродетелью матери и 16 лет удивлял вельмож даром слова и сведениями необыкновенными в тогдашнее время, первым счастливым плодом европейского воспитания в России. Рано узнал и науку правления, отроком заседая в думе. Узнал и сладость благодеяния, всегда употребляемой родителем в посреднике между законом и милостью. Чего нельзя было ожидать государству от такого венценосца? Но тень Борисова с ужасными воспоминаниями омрачала престол Феодоров. Ненависть к отцу препятствовала любви к сыну. Россияне ждали только бедствий от злого племени в их глазах опального пред Богом и, страшась быть жертвою небесной казни за Годунова, не устрашились подвергнуться сей казни за преступление собственное, за вероломство, осуждаемое уставом божественным и человеческим.